Глава 5. Эрнельф не любил бывать в конунской усадьбе Аскегорд. И на то имелось немало причин. Еще когда они с Хальмундом были детьми, бабка Торфина, сестра старого конунга Торрода, отданная замуж за их деда Хальварда, часто приводила внуков в гридницу конунгова двора и рассказывала обо всех предках, живших тут и правивших фьялями. «И вы могли бы править, если бы ваша родня оказалась чуть порасторопнее», неизменно прибавляла она в конце. Еще до появления сыновей Хравна на свет произошла какая-то темная история. Бабка будто бы подбивала деда захватить власть, когда ее брат Торрод Конунг ушел в заморский поход и, по слухам, погиб. И будто бы даже часть фьялей готова была признать Хальварда из Полого холма своим конунгом. Но то ли дед не решался, то ли Торрод Конунг неожиданно вернулся. Короче, конунгом стал Торрод. И род из Пологого холма остался в Пологом холме. С головами на плечах, что тоже совсем неплохо. Но всю жизнь при виде этой гридницы, разделенной на две половины стволом огромного ясеня, росшего из пола и уходившего кроной выше крыши, Эрнельву делалось не по себе. Как будто ему показывали вещь, которую он пытался украсть. Сейчас в гриднице было людно и дымно от множества факелов. Развешанное по стенам оружие наполняло все помещение резким железными отблесками. И Эрнельф жмурил единственный глаз, чтобы этого не видеть. «Сегодня мы пируем здесь в последний раз», — разносился по гриднице негромкий, слегка небрежный, но уверенный голос Торбранда Конунга. «Через 3 дня я еду на север. За осень и начало зимы мы успеем объехать всю страну, и к середине зимы у нас будет войско, с которым... Нас уже не будет ждать неудача. Я хочу еще раз услышать, все ли едут со мной. Все, мы едем с тобой, Конунг, пусть у нас будет одна судьба с тобой!» В разнобой громко, с преувеличенной решимостью отвечали десятки голосов. «Среди нас нет трусов. Хотел бы я поглядеть на того, кто ни во что не ставит свою честь и может спокойно спать, проглотив такое поражение и позор!» С вызовом крикнул со второго почетного места Хродмар Ярл, сын Кари, ярла из усадьбы Бьёрдален. В последние месяцы он утвердился на этом месте так надежно, что любой удивился бы, увидев напротив конунга кого-то другого. Не верилось, что именно этот человек так отчаянно рвется вновь и вновь испытывать свою удачу, которая в последнее время решительно повернулась к нему спиной. Еще в начале этого лета ни одна женщина не смогла пройти мимо Хродмара, сына Кари, не оглянувшись. Он был красив, как сам Бальдр, весел, как Эгиль, говорил кеннингами и смеялся над попытками невежд разгадать смысл его речей. Однако злая судьба подстерегала его сразу на всех дорогах. Переболев гнилой смертью, он тоже стал уродливее тролля. Полюбив девушку и обручившись с ней, он наконец лишился невесты после того, как ее отец, квиттинский Хедвинг Фрейвит, стал смертельным врагом Торбранда Конунга. В том злосчастном походе Хродмар потерял отличный корабль, подаренный Торбрандом Конунгом. Казалось бы, смирись, приноси жертвы и жди, когда счастье вернется. Но Хродмар не желал смириться. Он этого просто не умел. «По-моему, не все в этом доме хотят идти с нами, Конунг», — громко сказал Хродмар. «Я не слышал ваших голосов, Хравный Эрнельф из усадьбы Пологий холм». Повернув голову, Эрнельф наткнулся на пронзительный, вызывающий взгляд голубых глаз Хродмара. Знакомые ясные очи ярко сияли на новом, еще непривычно уродливом лице, и смотрели, будто из-под личины. Хродмар остался так же горд и самоуверен, как прежде, но стал более суров и непримирим нравом. Раньше все вокруг были его друзьями, а теперь многим приходилось опасаться, как бы не попасть в число врагов. «Вот-вот, родич, спроси у них!» — крикнула с женского стола Йомфру Ингерит, разряженная, как на собственной свадьбе. «Что-то дома я не слышала разговоров о близком походе!» Хравн не хотел брать воспитанницу на пир, но та обещала явиться пешком в обход фьорда, на что понадобилось бы не менее 2 суток, и всем рассказать, как дурно с ней обращаются в доме воспитателя. Ее род был гораздо лучше нрава. Она приходилась побочной дочерью Бьяртмару Миролюбивому, конунгу Раудов, а Торбранду Конунгу, соответственно, двоюродной сестрой. Вот только держать Ингерид в доме он не захотел – и спровадил к другим родичам, Хравну и Ванберг. «Я тоже не слышал от вас о желании идти в новый поход», спокойно сказал Торбранд Конунг, знаком велев остальным замолчать. Его лицо с длинным носом и тонкими губами выглядело невозмутимым, да равнодушие. Блекло-голубые, почти бесцветные глаза смотрели холодно. и только соломинка в уголке рта подрагивала, выдавая душевное беспокойство. «Может, ты, Хравнхельд, не веришь в мою удачу? Или твой сын хочет просидеть весь век дома с женщинами, вместо того, чтобы мстить за брата?» Хравн вздрогнул, и Эрнельф вскочил, чтобы опередить отца, не дать ему ответить. «Если бы кто-нибудь другой обвинил меня в подобном, конунг, то больше ему не пришлось бы обвинять никого и ни в чем!» Твердым, чуть прерывающимся от сдержанной ярости голосом воскликнул Эрнельф. «Но я не верю, что ты хочешь обидеть своего родича. Ты знаешь, что это не так?» «Нет, я не знаю». Торбрунд Конунг немного переменил положение, передвинул соломинку в другой угол рта и выжидающе посмотрел на Эрнельва, как будто готовился слушать долгую сагу. «Я все еще не понял, почему ты, Эрнельф, и твой отец не хотите мстить квиттам, которые и вам причинили немало бед. Что с твоим лицом, Эрнельф? Почему у тебя только один глаз? И где твой брат Хальмунд? Почему его нет среди нас? Молчишь?» Торбранд оперся на подлокотник кресла и наклонился вперед. Голос его окреп и возвысился. «Среди нас нет рабов, чтобы торопиться с местью, но нет и трусов, чтобы откладывать ее до никогда. Мы соберем войско и разобьем квиттов раз и навсегда. Я отомщу за мою жену и сыновей, за мою дружину, за мои корабли. Неужели ты не пойдешь со мной?» Хирдманы и гости в гриднице замолкли, даже женский стол притих. Все ждали ответа Эрнельва, но тот молчал, отчаянно пытаясь собраться с мыслями, найти слова для тех противоречий, которые мучили его со дня возвращения. Да, и глаз у него остался один, и брат погиб. Но кому же за это мстить? Гнилую смерть на Аскифьорд наслали ворожбой квитты, и чудовищного тюленя вызвала из пучин какая-то квиттинская ведьма, при упоминании которой Хродмара передергивает. Эту ведьму, а заодно и всех квиттов, считают своими врагами Хродмар, Торбранд и еще многие другие, кому хочется добычи и воинской славы. Но зачем напрасно вести людей на гибель, если боги не с нами? Эрнельф чуть не застонал от тоски. Хальмунд на его месте живо нашел бы нужные слова, убедил конунга, заставил бы его смотреть себе в рот. Хальмунда невозможно было остановить. Он мчался вперед неудержимо, как морской вал в бурю. А Эрнельва давили и оглушали десятки глаз, устремленных на него с вызовом и недоброжелательством. «Кто ты такой и почему смеешь стоять у нас на пути?» – вопрошали они. «Как ты смеешь думать, что ты один прав, а мы нет?» «Я никогда не звался трусом», – начал Эрнельф, поскольку молчание становилось невыносимым, и по старой привычке прижал к груди золотой полумесяц. «Я не боялся идти в битву, если в ней есть надежная цель». И вдруг что-то случилось в глубине его души. Словно треснул лед, и проснулся весенний родник. Новая сила хлынула в жилы. Эрнельву стало легко, как будто сама Валькирия взяла его в объятия и понесла над землей. Слова, мгновение назад тяжелые и редкие, вдруг взвились целым роем и кинулись на язык, толкаясь и тесня друг друга. «Я слышал, что в древние времена прославляли конунгов, которые сумели сами выбрать час своей смерти», громко и быстро заговорил Эрнельф, чувствуя, как какая-то теплая и мощная волна несет его помимо воли. «Один даже умудрился сжечь себя в доме вместе с дочерью и дружиной, потому что не хотел уступить в битве многочисленным врагам. Но мне не думается, что и в наше время такого человека назовут героем, а не трусом и глупцом, который сам завел в ловушку себя и дружину и побоялся даже взять в руки оружие. Доблесть – великое достояние, но и ум никому еще не помешал. И тебя, Торбранд Конунг, никогда еще не называли неосторожным. Да, только раб мстит сразу. Ведь дело мести нужно как следует подготовить. Важнее этого долга у высокородного человека ничего нет. Но спроси сам себя, кому ты собираешься мстить и хорошо ли готов к этому? Наши враги – квиттинские ведьмы и чудовища. Разве у нас есть умелые и могучие колдуны, чтобы бороться с квиттинскими ведьмами? Разве у нас есть хотя бы одно знамение от богов, что они одобряют нашу войну и не лишат нас удачи? Знамений неудачи мы видели гораздо больше. И не обвиняй меня в трусости. Я хочу лишь одного, чтобы твои силы и силы племени Фиалей не растрачивались попусту». «Я и не хочу тратить силы впустую», — ответил Торбранд Конунг, быстро двигая соломинку из стороны в сторону. В его голосе было удивление. Он не ожидал от Эрнельва такого красноречия. «Я больше не пойду с маленькой дружиной, надеясь разгромить только одну усадьбу и уничтожить ведьму, которая все начала. Всю осень и начало зимы мы будем собирать войско. Мы разобьем самого квиттинского конунга Стюрмера И больше ни одна ведьма, сколько их ни есть, не посмеет замыслить что-то нам во вред. А что касается знамений, то откуда же им взяться добрым знамением? Снова заговорил Эрнельф, вклиниваясь в первую же заминку Торбрандовой речи. Может быть, я позабыл, зачем твои ярлы Мадольф и Хродмар плавали в начале лета на острый мыс? «За железом», — ответил сам Хродмар, — «и мы его привезли». «Даже самое лучшее оружие ломается», — продолжал Эрнельф. «Нам понадобится еще. А где мы его возьмем?» «Ты задумал слишком большую войну, Конунг. Я не знаю, с чего она началась, но теперь она разворачивается уж слишком широко». «Квитты сами хотели этой войны», — подал голос Мадольф Ярл, на круглом добродушном лице которого сейчас отражалась непривычная суровость. «Когда мы были на остром мысу, в усадьбе Гримкеля Черной Бороды, мы видели мало дружелюбия. А у Гримкеля на языке всегда то, что на уме у его родича Стюрмера Конунга. Они не хотели продавать нам железо. Если бы мы не напали на них, они сами напали бы на нас». «А нашим бондам хватает железа, чтобы обрабатывать землю», — сказал Эрнельф. «Если ты позовешь их на войну, мало у кого хватит духу отказать тебе, Конунг. Но кто останется выращивать ячмень? С тобой охотно пойдут ярлы и хирдманы. Но бондов едва ли обрадует твой призыв». «Он обрадует всякого, кто не трус!» — крикнул Хродмар Ярл. Сам он трусом не был, а собственные стремления не давали ему задумываться о нуждах кого-то другого. «Многие бонды следующей весной смогут засеять свою пашню серебряными эйрирами», — сказал Торбранд Конунг. И дружина, уставшая от напряженного спора, встретила его слова радостным гулом. «И сейчас я хочу услышать от тебя только одно слово, Эрнельф, сын Хравна. Ты пойдешь со мной?» «Да», — одним словом ответил Эрнельф и сел на место. По дороге домой Эрнельф молчал и только налегал на весло. Он сам удивлялся, откуда все это в нем взялось. Ярость, готовность спорить, находчивость, напор, вера в свою силу противостоять многим. Все то, чего ему раньше так не хватало. Эрнельфа никогда не называли робким или неуверенным. Он не стыдился себя и мог спорить с каким-нибудь одним человеком, пусть даже очень знатным, вроде того же Хродмара. Но раньше ему и в голову не приходило, что один человек может спорить со всеми. Один не может, не имеет права быть правым, когда все ошибаются. Пусть они ошибаются, я лучше ошибусь вместе со всеми, чем останусь в одиночестве своей правоты. Примерно так рассуждал раньше Эрнельф. Собственное красноречие и решимость, так удивившие Конунга, еще больше удивили его самого. Оказывается, можно и по-другому. Можно спорить, можно что-то доказывать, но идти в поход все равно придется. «Что-то ты сегодня был красноречив на редкость», — приговаривала Ингерит, сидевшая на носу большой лодки. Она куталась в плащ, выставив наружу только розовый, от вечерней прохлады носик и блестящие ехидным задором глаза. «Как будто тебе шептал на ухо сам Один. Уж не влюбился ли ты в кого-нибудь?» — вдруг сообразила она и подалась поближе к Эрнельву, пытаясь разглядеть в сумерках его лицо, но тот в досаде отвернулся. «Если в Оренгерду, то даже и думать не смей», — Ингерит хихикнула. «И совета умнее тебе не подаст ни один из богов. Оренгерда слишком хороша, чтобы согласиться пойти за такого уро... такого красавца, как ты. А Кольбейн задумал выдать ее за Конунга. Пусть меня возьмут тролли, если это не так. Бедный мой братец Торбранд Конунг, спасите боги меня от таких родичей, как Кольбейн Косматый и Асфальт Сутулый. Впрочем, надеюсь, ко времени их свадьбы меня уже здесь не будет. Я надеюсь, тебя здесь не будет гораздо раньше», — только и ответил Эрнельф. Торбранд мог бы любить их и побольше. Хравн и Ванберг оказали ему немалую услугу, согласившись держать Ингерит у себя дома. К тому времени, когда лодка пересекла фьорд и Хравн с сыном дошли до дома, Эрнельф уже успокоился и даже приободрился. «Может, совсем неплохо, что я тоже пойду в этот поход», — говорил он матери и Свангерде, после того, как Хравн рассказал о его горячей речи. «Ведь нужно найти второй полумесяц. Половинки, конечно, притягиваются друг к другу, но едва ли вторая придет сюда сама, если я буду сидеть на берегу и смотреть на море. Удачу испытывают только в пути, и только в пути находят. Я пойду с Конунгом на квитинг и найду того, кто носит наш амулет». «А если он давно продал свой полумесяц?» — предположила Свангерда. «А если он будет переходить из рук в руки? Ты потратишь на поиски всю жизнь?» «Нет, не думаю», — Эрнельф покачал головой. «Тордис сказала, что тот человек носит полумесяц, а если он надел его на шею, то снять будет нелегко. Притяжение дает о себе знать, даже если носящий понятия не имеет, что половинки две и что где-то есть вторая. «Я не думаю, что эти поиски будут легкими», — сказала фру Ванберг. Ей очень не нравилась эта затея, и решенный отъезд сына сильно огорчил хозяйку. «Как ты будешь искать? Ведь на войне не до поисков!» «А как же Хродмар?» — в душе Эрнельва опять шевельнулся источник красноречия. «Ему еще труднее. Он вызвал на поединок сына Квиттинского конунга и назначил встречу в день середины зимы. Как он поедет туда? А как будет искать свою невесту? Хотя и говорят, что свадьбе теперь не бывать, но уж слишком яростно он рвется на Квиттинг. Наверняка надеется ее разыскать». «На Хродмара ты не гляди!» — фру Ванберг махнула рукой. «Хродмар богат удачей, а о нас этого теперь не скажешь. Так что его меч нам не по руке». «Что-то не видно его удачи», — не сдавался Эрнельф. «Он был красивее всех, потому из-за гнилой смерти потерял гораздо больше, чем я. И я не сватался к дочери квиттинского Хевдинга. И родство с конунгом я не потеряю, пока мы оба с ним живы. Зато у Хродмара два глаза», — вставила ехидная Ингерид. Эрнельф не ответил, глядя на Свангерду, сидящую на скамье напротив. Она опять засмотрелась на стену, забыв про общий разговор. Но, почувствовав взгляд, тихо вздрогнула. Очнулась и виновато улыбнулась. Хродмар еще может вернуть свою квиттинскую невесту. Но и для Эрнельва все может сложиться гораздо удачнее, чем обычно бывают у людей, потерявших братьев. Когда он вернется из похода, Свангерда уже перестанет горевать и сможет подумать о новой любви. Вот только захочет ли она его ждать? Когда все расходились спать, фру Ванберг задержалась на пороге хозяйского спального чулана, пристроенного к гриднице, и окликнула Эрнельва. Он обернулся. «Знаешь, что я думаю?» — загадочно и немного неуверенно сказала фру Ванберг. «Что?» — спросил Эрнельф, ожидая знакомых слов о необходимости скорее справлять свадьбу и готовясь ответить на них улыбкой. «Тот человек, который носит второй полумесяц, должно быть большой спорщик!» Мать скрылась в спальном покое и закрыла дверь, а Эрнельф остался стоять у порога, обдумывая, что же это значит. В первую ночь после похода к кургану строллинги не ложились спать, а до рассвета сидели с оружием возле горящего очага, ожидая, что мертвец явится требовать свое добро назад. Но он не пришел. Должно быть, потеря сокровищ и правда подорвала его силу. Утро усадьба Хьертлун встретила ликованием, торжествуя победу. «Ну, что я говорил?» — восторженно кричал Кольбьерн Хельд, и его радостный голос достигал самых дальних уголков дома. «Что мы, потомки старого строля, и не одолели какого-то жалкого вонючего дохляка?» «Больше ему не гулять у нас во дворе, а если явится, то мы быстро заставим его голову расти иззада». Счастливые своей победой, строллинги не замедлили оповестить о ней всю округу. Кольбьерн Хельд даже думал устроить пир, но умный Хальм намекнул брату, пока мертвец не уничтожен, такое торжество преждевременно. Потеря части сокровища уменьшала его силу, но не обезвредила совсем. Старого оленя несколько раз видели бродящим вокруг усадеб, хотя трясти столбы и взбираться на крыши он больше не пытался. Вигмар узнал о славной победе от Гейра, встреченного на усадьбе Боярышниковый холм, куда сам Вигмар заехал заказать тамошнему кузнецу новое копье, взамен утопленного на побережье. «Тебе стоит поторопиться, если не хочешь опоздать», — весело сказал Гейр, показывая золотое кольцо у себя на пальце. «Обычно сдержанный», — сейчас он улыбался во весь рот, еще больше подтверждая этим необычность события. «Мы уже привезли домой золото из кургана». «А головы мертвеца вы привезли?» – почтительно поинтересовался Вигмар. «Теперь и до этого недалеко». Вигмар усмехнулся, но ничего не сказал. Он как будто вовсе не верил в такую возможность. «Что ты смеешься?» – обеспокоенно воскликнул Гейр. «Лисица, конечно, был пристыжен их успехом, но не так сильно, как хотелось бы». «Тебе легко веселиться. Тебя-то мертвец не хватал за ноги». «А я не был так глуп, чтобы лезть к нему ногами вперед», — весело ответил Вигмар. «Наверное, ты знаешь какой-нибудь другой способ?» — с азартом воскликнул Гейр, с удовольствием предвкушая, что сейчас-то лисица не найдет ответа. «Может быть, ты сумеешь встать на его тайные подземные тропы? Или найти еще какой-нибудь путь с ним расправиться?» «Только имей в виду, прежде чем вызывать на бой, мертвеца нужно лишить золота. Мы забрали немало, но еще больше осталось. Может быть, ты заберешь остальное и его голову в придачу? Правда, достойного оружия у тебя больше нет. Ведь в жаркой схватке твое копье так раскалилось, что ты отдал его остудиться морским великаншам. Вот, кстати, у нашего ночного гостя есть отличное копье. Ты не видел? Оно все в золоте и сверкает в темноте». Этот разговор лишил Вигмара остатков покоя. Ждать дальше невозможно. Чего доброго, строллинги сами покончат с мертвецом, а он останется посмешищем всей округи. И Рагна Гейда сочтет его пустым болтуном, вроде Атли, махового плаща. Эти мысли были горше полыни. Всю ночь после встречи с Гейром Вигмар толком не спал. Внутреннее чувство будоражило, подталкивало. Словно кто-то шептал в глубине души: «Торопись, торопись, пришел твой час!» «Ничего не бойся, соберись силами, и у тебя все получится!» А припрятанное на потом достанется кошкам. К силам и способности что-то сделать это тоже относится. Но с какого конца взяться за подобное дело? Сидя на лежанке, обняв колени и глядя в темноту, Вигмар перебирал в памяти все, что слышал о старом олене, вспоминая свой страх при встрече с ним, и подбадривал себя воспоминанием о прошлом стыде. Гамаль Хьорта невозможно одолеть простым оружием. Более неудобного противника трудно и придумать. Он уже не живой, но и не мертвый. Он не в Мидгарде и не в Хель. А так, болтается, не принятый ни одним из миров. Как раз такие самые опасные. Бродячий берсерк между живыми и мертвыми. Но зато и одолеть его подвиг, достойный Сигурда. У мертвеца есть хорошее копье. Чем заказывать себе новое оружие у Арнфина-кузнеца из усадьбы Боярышниковый холм, не лучше ли взять то, что бродит по долинам и пугает добрых людей? Следующий вечер застал Вигмара в долине, лежавшей к северу от усадьбы, возле огромного серого валуна. Этот валун, собственно, и дал название усадьбе Хроара. Он назывался Серым Кабаном. Хотя, в сглаженных ветрами очертаниях, с таким же успехом можно было разглядеть медведя или барана. В день середины лета у камня приносили жертвы. Он стоял здесь не просто так, а охранял границу Квиттинга. Ибо здесь земля квитов кончалась. За пустошью, украшенной серым кабаном, начиналась долина, в которой пас своих овец Бальдвик Окольничий, плативший подати конунгу Раудов. К счастью, он был человек надежный и миролюбивый, и никогда не обижался, если Вигмару случалось подстрелить какую-нибудь дичь уже за спиной у серого кабана. Спешившись, Вигмар пустил коня отдохнуть, а сам подошел к камню и сел на землю. Прислонясь спиной к шероховатой поверхности, сложенной из крупных серых, черных, белых зернышек. Бок камня, нагретый на солнце, был приятно теплым, душисто пахли травы. И не подумаешь, что лето кончается и скоро осенний тинг. Вигмар любил это место и часто сидел, прислоняясь спиной к серому кабану и глядя на землю Раудов, как в тот свет. Общение с иными мирами прибавляет мудрости. Именно здесь ему 12 лет назад явилась маленькая, не больше котенка, огненная лисичка. 13-летний Вигмар, лишь недавно опоясанный мечом, напряженно размышлял, как бы ему обзавестись подходящим духом-покровителем. И дух сам его нашел. После этой встречи Вигмар стал заплетать 15 косичек по числу хвостов Грюлы. «Вигмар!» — вдруг окликнул его задорно ласковый и игривый голос. Чтобы он, обладающий слухом оборотня, в тишине не услышал чужих шагов. Вигмар взвился над землей, быстро оглянулся сразу по всем сторонам и никого не увидел. Звук голоса показался ему странно приглушенным, как будто раздавался из-под земли. «Вигмар!» — снова позвал голос. На этот раз он звучал яснее, ближе, и в нем слышался сдавленный смех. Так могла бы звать шаловливая девчонка-подросток, и она была где-то совсем близко. «Где ты?» – окликнул Вигмар, не зная еще, кого зовет. Но он уже догадывался, и от этой догадки стало весело. Внутреннее чутье его не обмануло. Грюла никогда не приходит просто так. Она хочет ему помочь и поможет. Из-за серого бока камня выскочила подвижная человеческая фигура. Это и правда оказалась девчонка-подросток, лет 15 на вид, но ростом с 10-летнюю. Густые ярко-рыжие волосы окутывали всю фигуру. Колебались, дрожали, как будто их шевелил особый ветер. Платье девчонки было ярко-красным. На запястьях звенели и болтались кое-как закрученные обрывки золотых цепочек. Точно такого же цвета, как большие смешливые глаза с узким черным зрачком, разрезавшим их пополам. Только глянув в эти глаза, любой догадался бы, перед ним вовсе не человек. «Теперь-то ты меня видишь?» – смеясь спросила Грюла. Вигмар немного растерянно улыбнулся в ответ. За 12 лет он впервые видел дух Квиттинского севера в человеческом обличье. «Я могу стать немного побольше», — добавила Грюла. И вдруг выросла так, что стала выше Вигмара. «Нет, так неудобно разговаривать», — решила она и снова стала маленькой, примерно такой, какой и полагалось быть девушке 15 лет. «Почему ты никогда раньше не приходила... так?» — спросил Вигмар, с напряженной жадностью разглядывая стройную фигуру и хорошенькое личико. Новый облик лисицы-великана показался ему особой милостью, вроде знака доверия и благосклонности, да и смотреть на нее было приятно. «А что, я тебе нравлюсь?» — лукаво спросила Грюла. «Вот поэтому и не приходила. Не хотела, чтобы ты в меня влюбился». Грюла фыркнула и залилась хохотом. Дух Квиттинского севера, хоть и жил среди унылых осиновых равнин, отличался веселым нравом. Ее золотые глаза искрились, узкий черный зрачок заметно дышал. Яркие губы улыбались, а черты лица странно подрагивали, переливаясь, как рябь на воде. Так что их не удавалось разглядеть. Вигмару казалось, что ее лицо не остается тем же самым, ни единого мгновения, но сама девочка все время казалась очень красивой. Воздух вокруг фигурки Грюлы колебался, как раскаленный. Эта дрожь передавалась всему вокруг и наполняла Вигмара. Ему не было жарко, но в душе мешались тревога и восторг. И все же он сумел усмехнуться в ответ. «А почему же ты не боишься этого теперь?» «Потому что ты уже влюбился в женщину из рода людей и не будешь понапрасну тратить любовь на огненного духа», — заявила Грюла. Ее лицо вдруг вытянулось вперед и стало лисьей мордой, но золотые глаза насмешливо мигнули, и Грюла вернула себе человеческое лицо. «А откуда ты знаешь?» — спросил Вигмар, пытаясь уследить за всем этими переменами. Больше прочего его занимал вопрос. Ведь Грюла не моложе прочих детей многоликого племени великанов. Так почему же она ведет себя как девочка? «А ты думал, что тут есть что-то, чего я не знаю?» Грюла снова захихикала. Потом показала Вигмару язык, и на какое-то мгновение ее лицо приняло черты Рагны Гейды. Потом она легким огненным мотыльком вспорхнула на камень и уселась на спине старого кабана, для удобства сделавшись ростом в локоть. «Так ты не ревнуешь?» – спросил Вигмар. Мысль о ревности духа покровителя пришла ему в голову только сейчас. Раньше он как-то не задумывался, что огненный дух Квиттинского севера тоже принадлежит к женщинам. «Нет», — весело болтая ножками, ответила Грюла. «Ради нее ты совершишь такие подвиги, какие прославят и тебя, и меня». «Подвиги я совершал бы и безо всякой женщины», — Вигмар усмехнулся и решительно мотнул головой. Грюла ловко поймала одну из его косичек, не больно дернула и снова засмеялась. «Нет, те подвиги, какие тебя особенно прославят, ты совершишь именно из-за нее. А тебе сложили бы сагу не хуже, чем о Сигурде и Хельге». «Да вот беда, бедным Квиттам будет не до того». «Почему?» — Вигмар насторожился. Духом открыто будущее, и вдруг ему пришло в голову, что такая бурная веселость Грюлы не к добру. «Норн приговор у мыса узнаешь», — пословицей ответила Грюла. «А теперь подумай о том, что уже возле самого носа». «Ты о мертвеце?» «Ну, разумеется! Вот подходящий подвиг, чтобы тебе позавидовали все люди, а мне все духи Квиттинга!» «И мне долго ждать», — заверил Вигмар, мимоходом отметив, что и духом не чуждо некое честолюбие. «А почему бы тебе не разделаться с ним самой?» «Самой?» — Грюла удивилась. В ее лице снова проскользнуло мимолетное сходство с лисьей мордой. Глаза так и оставались раскосыми. «Если я все буду делать сама, то люди передумают приносить мне жертвы. Потому и боги мало что делают сами, а только помогают тому, кто хочет что-то сделать. Если мы будем уводить от вас все беды, не дав хотя бы взглянуть им в глаза, вы быстро забудете нас, деревяшки неблагодарные. Но я помогу тебе. Я знаю тебя недавно. Однако ты кажешься мне достойным помощи». Вигмар благодарно наклонил голову. «Конечно, такое доверие после такого недолгого знакомства. Что такое для великанши 12 лет?» «Хотелось бы мне думать, что ты во мне не ошиблась», — ответил он. «Но у нас тут говорят, что мертвеца можно убить только после того, как отнимешь его сокровища». Грюла нетерпеливо застучала ногами по боку камня, и на несколько мгновений все ее тело, кроме головы, превратилось в бурный язык пламени. От неожиданности Вигмар отшатнулся. «Ах, вы ничего не понимаете!» — с досадой воскликнула Грюла, снова приняв человеческий облик. «Чтобы убить оленя, вовсе незачем выгребать из могилы перстни и кубки. Подумай-ка, какое сокровище само способно убивать?» «Оружие», — тут же ответил Вигмар. Он стоял, опираясь локтем о бок камня, и не сводил глаз с Грюлы. Когда речь зашла о деле, все его волнение прошло. Перед ним открывался настоящий верный путь к победе и славе. «Оружие!» — воскликнула Грюла и подпрыгнула, встала на камни во весь рост. Волны ее рыжих волос вспыхнули ярким пламенем и поднялись дыбом, но Вигмар уже привык и даже не дрогнул. Он ведь носит с собой копье. Это отличное оружие и настоящее сокровище. Оленя можно убить этим копьем. Вот и исполнится предсказание. Верно. Вигмару вспомнился Гейр и его рассказ о копье, с которым мертвец приходил к ним в усадьбу. Но как его достать, если мертвец носит оружие с собой? Грюла заглянула в глаза Вигмару, и он тут же зажмурился. Ее взгляд было невозможно выдержать, как прикосновение раскаленного до красна золота. Но маленькая огненная великанша уже увидела все, что хотела увидеть. «Помнится, Брюнхильд ждала человека, которому будет неведом страх», — заговорила она, и Вигмар открыл глаза. «Для Брюнхильд нашелся Сигурд, а я тогда побилась об заклад с восточным вороном, найдется ли второй такой человек. Иные у нас думают, что людской род измельчал, что древняя доблесть вам не по плечу, и ни один из нынешних людей не повторит подвигов древних. Ни один не сможет порадовать нас такими богатыми жертвами». Лицо Грюлы опять изменилось. Детская свежесть исчезла. Вместо нее появилась строгость, глаза потемнели. Черный зрачок задышал быстрее и чаще. На Вигмара вдруг навалилось ощущение древней, неизменной, почти неподвижной жизни. Да жизнь ли это? Живет ли тот, кто не может умереть? И тут же ему самому стало жутко. В лице Грюлы проступило жадное, голодное чувство ожидания жертвы. Герои древности, лишавшие жизни своих врагов и избиравшие страшную смерть для себя самих, тем самым приносили жертвы богам и своим духам-покровителям. А теперь стихии земли и небесные редко получали подобные дары. Они голодны. Вигмар ощущал себя стоящим на краю пропасти, на дне которой бушевало и ревело жадное пламя. Сила не дается просто так. За нее нужно платить. Платить горячей кровью, чужой или даже своей. И именно сейчас, и не на чердаке дома, сотрясаемого мертвым оборотнем, Вигмару потребовалось все его мужество, чтобы не отступить перед нечеловеческим лицом своего покровителя. Но все это быстро прошло. Грюла снова стала маленькой девочкой. Пламя ее волос мерцало ровно и мягко. Вигмар мотнул головой, стряхивая жуткое наваждение. Сейчас не века асов. Духи и боги не требуют столько кровавых жертв, как раньше. 12 лет назад мне показалось, что из тебя может выйти толк, спокойно сказала Грюла. Хорошо, что люди так быстро взрослеют. По-моему, пришла пора проверить, не ошиблась ли я. Если ты не побоишься пойти со мной, я проведу тебя в могилу оленя подземными тропами. Так что он не учует этого и не узнает. А когда узнает, будет поздно, с торжеством продолжала Грюла. Мы должны быть в кургане перед рассветом, когда мертвец вернется назад. Новым хозяином поющего жала будешь ты. Вигмар хотел спросить, почему копье Гамальхьорда называется поющим жалом. Но Грюла вдруг спрыгнула с камня. «Отвали!» – она показала Вигмару на камень. Вигмар смерил взглядом отлично ему известный валун, как будто надеялся, что по приказанию Грюлы тот вдруг станет раза в два поменьше. Хотя бы с настоящего кабана размером. Но камень не уменьшился ни на волос. «Давай же!» – подбодрила Грюла. «Я сказала, мы ничего не делаем сами, но мы помогаем тому, кто что-то делает. Давай!» Духи-покровители умеют хорошо убеждать, и Вигмар решительно налег плечом на камень. Серый кабан удивился, возмутился в глубине своей гранитной души и хотел было гордо сделать вид, что ничего не заметил. Но Грюла легонько дунула на него. И Вигмар с не меньшим, чем сам камень удивлением, ощутил, как серая зернистая громада валуна подается под напором его плеча. Отрывается от земли, где за многие века продавила уютную лешку. Камень вдруг вырвался из-под его плеча, как будто серый кабан отпрыгнул в сторону и рухнул на бок, приминая вереск. Под ногами Вигмара раскатился далекий гул. А глазам его открылась огромная продолговатая яма, повторяющая очертания серого кабана, с плотно утрамбованной серо-коричневой землей на дне. Вигмар смотрел туда, ожидая увидеть под брюхом каменного кабана несказанные чудеса, но ничего не было, кроме тонких бело-зеленых нитей незадачливых травок, выросших не на месте по краям ямы. Грюла подпрыгнула и хлопнула в ладоши. «Хорошо!» — весело воскликнула она. «А теперь пойдем!» «Куда?» — Вигмар поднял на нее глаза. «Вот сюда!» — Грюла показала ему на дно ямы. «Здесь начинается твоя подземная тропа». «Но я ее не вижу». «А ты приглядись получше!» Грюла протянула руки к Вигмару ладонями вперед, и он ощутил стойкий плотный жар, исходящий от ее ладоней. Он не обжигал, а как будто проникал внутрь его тела и наполнял ощущением новой, необычной силы. Вигмар вдруг стал гораздо лучше чувствовать землю под ногами, стебельки вереска, примятые подошвы башмака. Ему стало казаться, что он не стоит на поверхности земли, а растет из нее. Его корни уходят глубоко, и он знает землю на всем их протяжении. «Хорошо!» — снова воскликнула Грюла, наблюдавшая за человеком с истинно детским любопытством. «Идем же!» Она спрыгнула на дно ямы и поманила за собой Вигмара. И вдруг он увидел, что у ямы нет никакого дна, а есть удобный ровный спуск, уходящий вниз довольно глубоко, туда, куда не доставал закатный свет. Но Вигмар продолжал видеть дно ямы и корни вереска по краям. Грюла снова поманила его, и он шагнул к ней. Под землей Грюла сравнялась ростом с Вигмаром. Она шла впереди, пылающие рыжие пламенем волосы освещали ему путь. Поначалу было неуютно. Земляной ход и высотой, и шириной оказался ровно с самого Вигмара. На ходу плечи касались стен, и свод нависал над самой головой. Что там впереди, он не видел из-за Грюлы. Но, обернувшись однажды назад, не обнаружил у себя за спиной никакого хода. Пропустив гостя, земля смыкалась снова. Поначалу Вигмар чувствовал себя похороненным заживо, но не имеющим даже того скудного простора в несколько шагов, который получают в своем посмертном жилье погребенные в курганах. Ему оставалось пространство на ширину вытянутой руки, он нес его на себе, как одежду. Но Грюла освещала подземную тропу, рядом с ней не было холодно, и довольно быстро Вигмар привык. Казалось, что они идут очень долго, он пытался вспомнить наземный путь от Серого Кабана до кургана Гамальхьорд, и не мог. Земные дороги спутались в памяти. Просто человек не умел быть разом в двух мирах, только в каком-то одном. Вдруг Грюла остановилась, и фигура ее резко уменьшилась. Как будто погас высокий язык пламени. Вигмар вздрогнул. Разом стало темно. Его охватил душный холод подземелья. Во тьме ярко светилась, как маленький огненный цветочек, фигура лисички с тремя хвостами. И их свет озарял толстое бревно, преградившее путь. «Это она! Могила!» Лисья мордочка часто дышала, по собачьей высунув язык, а голос раздавался как бы сам собой. «Мы пришли!» Вигмар шагнул вперед. Подземную тропу перегородила бревенчатая стена, уходящая куда-то вверх. Вынув из-за пояса топор, Вигмар ткнул верхним концом лезвия в бревно. Трухлявая древесина легко поддалась, и Вигмар приободрился. Уж очень неприступной казалась стена из толстых бревен. Перехватив рукоять поудобнее, он принялся рубить. В подземной норе замахиваться было неудобно. Труха летела в лицо и усыпала землю под ногами. Но, несмотря на это, Вигмар довольно быстро вырубил несколько бревен в середине стены и протолкнул их внутрь. Образовалось отверстие, через которое можно было пролезть. Как легкая огненная бабочка, Грюла вспорхнула в это окно и исчезла за бревнами. Через пролом пролился огненный свет, а вместе с ним трупная вонь, о которой рассказывал Гейр. Но, кажется, уже не такая сильная. За прошедшее время курган заметно проветрился. Вигмар искренне поблагодарил строллингов за их доброе дело и восхитился мужеством, которое требовалось, чтобы выдержать эту вонь в самом начале. «Иди сюда!» — позвала изнутри Грюла. Вигмар пролез в пролом, на всякий случай держа топор наготове, и оказался в довольно просторном бревенчатом срубе. Вот он, курган старого оленя. Под ногами его позвякивало и сыпалось что-то твердое. Грюла выросла до размера крупной собаки, от ее шерсти лился яркий свет. Вигмар заметил высокое сиденье с резными столбами, огромные бронзовые котлы у его подножья, зеленые от времени, как молодая трава. Весь пол был усыпан какими-то желтоватыми грудами, отвечавшими на свет огненной лисицы бесчисленными яркими отблесками. Сначала Вигмар удивился, а потом сообразил и рассмеялся. День и ночь, думая о мертвеце, он совсем позабыл о золоте. А ведь это оно, то самое сокровище старого оленя, о котором толкует вся округа. Вигмар толкнул носком башмака какую-то круглую чашку с красиво изогнутыми ручками. Сразу видно, далекой заморской работы, племена морского пути не делают ничего подобного. Чаша тускло сверкнула, на боках ее проступил узор. Бегущие олени с ветвистыми раскидистыми рогами. Порода оленей тоже была незнакомой. Вигмар присел на корточки, прикоснулся к чаше. Провел кончиками пальцев по черточкам чеканки. Тусклый блеск золота затягивал. Вигмар рассматривал оленей и неясно прорисованные деревья позади них, и изображение казалось все тоньше и богаче. Постепенно на него наваливалось тяжелое ощущение огромности мира и протяженности веков, пройденных и пережитых этой чашей. В какой земле, в каких руках держали ее 5 веков назад? Какие напитки наливали, во славу каких богов поднимали ее на пирах? Ему вдруг представились смуглые женские руки, увитые золотыми браслетами. Они протягивали эту чашу мужчине с бородой, заплетенной в косу, с густыми темными волосами, в накидке, сшитой из узких полосок меха. Одна желтая, одна коричневая. Лицо мужчины было густо смуглым, с сухими морщинами и очень непривычными. От него веяло далью и чужой кровью. Что-то настолько чуждое было во всем облике, в выражении больших темных глаз, что Вигмору вспомнилось сотворение людей из ясеня и ивы. Нет, племя, создавшее эту чашу, обязано жизнью вовсе не Одину, Локи и Хениру. Каким-то совсем другим богам, чьи имена странны и непонятны. Слух Вигмора различал звуки пира, сначала похожие на морской прибой, но постепенно ясневшие. Появляясь из ниоткуда, рядом с ним сгущался из тишины стук чаши ножей, беспорядочные выкрики на неведомом языке, треск дров в огромном костре под открытым небом, шипение жира, капающего с туши барана в огонь, свист ветра, человеческий смех и собачье ворчание, конское ржание где-то вдали, эхом разносившееся по огромному открытому пространству. Другая жизнь во всем богатстве звука, цвета, запаха, тепла костра и прохлады ветерка была совсем рядом, дышала в лицо. Этот пир, отгремевший несколько веков назад, надвигался из темных глубин, и Вигмару стало неуютно. Казалось, сейчас накроет, как морская волна, и утянет за собой в чужую землю и в чужой век. Вигмар зажмурился, отчаянно мотнул головой, стараясь сбросить наваждение, рывком поднялся на ноги и пошатнулся. Чуть не упал. Голова резко закружилась. Перед взором поплыли пламенные пятна. «Хорошо!» — вдруг хихикнула Грюла, о которой Вигмар успел забыть. Она снова стала девочкой ростом с локоть. На ее игривой мордочке с раскосыми лисьими глазами мерцало лукавое веселье. «Ах, это ты!» — с облегчением воскликнул Вигмар, сообразив, кому обязан видениями чужой прошедшей жизни. «А я думал...» «Нет, это ты?» Грюла затрясла головой, из волос ее сыпался целый дождь огненных искр. «Золото не зря зовут священным даром. Его блеск освещает души людей до самого дна и будет потаенное. Золото запоминает все, что видит. Ты разглядел то, что оно видело много веков назад на своей родине, где одни долины, покрытые травой, а гор совсем нет. А иной разобрал бы в его блеске только свою собственную жадность. Твоя душа зрячая, я не ошиблась в тебе». «Ты сделаешь то, зачем пришел». Вигмар вспомнил, зачем он здесь, и даже не обрадовался похвалам. Это потом. Те мужчина и неувиденная девушка со смуглыми руками давно отпировали свое и теперь покоятся со своими предками в каких-то совсем других небесах. И ему, Вигмару Лисицы, сыну Хроара Безногого из усадьбы Серый Кабан, родившемуся в племени Квиттов на 8 веке после ухода асов, нет до них решительно никакого дела. У него тут старый курган и мертвый оборотень, который вот-вот явится домой. Подняв голову, Вигмар внимательно осмотрел свод сруба, пытаясь найти отверстие. Сейчас ночь, но свет неба, луны и звезд должен проникать сюда через дыру, проделанную братьями Строллингами. И вправду, потолок кургана казался темным, но откуда-то сочились слабые струйки свежего воздуха. «Вот здесь!» Грюла, не шевеля ногами, легко перелетела на пару шагов, и снова увеличилась до 2 человеческих ростов. Теперь свет ее волос ярко озарял бревенчатый потолок сруба, и Вигмар видел прорубленное в бревнах 4-угольное отверстие. Сверху оно было завалено какими-то деревянными обрубками, забито осиновыми бревнами, а между ними серел конец свернутой и запутанной в бревнах веревки. Под самым отверстием еще лежал кожаный мешок, а чуть подальше – железная пешня, следы 2 предыдущих вторжений. «Это сам мертвец завалил вход, когда уходил вечером», — сказала Грюла. «И так заклял все эти бревна, что человеческие руки не смогут их сдвинуть. Он не хотел, чтобы пока его не будет, снова пришли гости. Он только не подумал, что могут быть и другие тропы. А другие тропы всегда есть». Грюла захихикала, хлопая в ладоши. «Теперь нужно сделать так». Она подошла к заваленному верхнему лазу и провела ладонью по бревну, воткнутому косо, перегородившему отверстие, и сам земляной колодец. На бревне слабым красным светом загорелась руна Турс, заключившая в себе силу грозного молота Мьёльнира. «Теперь он его не сдвинет», — с торжеством объявила Грюла. Он сам разберет завал, когда вернется на рассвете. А это бревно сдвинуть не сможет. Он даже прикоснуться к нему не посмеет. И тогда ему придется сбросить вниз копье, потому что иначе он в такую щель не пролезет. А дальше ты уж сам решай, что делать». Грила разом сделалась маленькой и села на длинный лошадиный череп, полузарытый в золоте. Вигмар огляделся, но занимать престол мертвеца не стал и сел прямо на золото. Не нравилось, что он не видел неба и не знал, долго ли еще до утра. Здесь, под землей, чувство времени покидало его. Здесь было совсем другое время. Сидя на жесткой россыпи, он ждал рассвета и думал о Рагне Гейде. Сейчас она, наверное, спит себе в девичьем покое в доме Строллингов и знать не знает, как близко он подошел к исполнению своих обещаний. А может, не спит, а слушает, как мертвый оборотень колотит копытом по крыше дома и воет дурным голосом. Ничего, уже завтра никто не потревожит ее сон. И Вигмару хотелось, чтобы время шло побыстрее, чтобы все скорее осталось позади, чтобы он мог подойти к ней и сказать: «Видишь, я выполнил свое обещание. Я принес лучшее из сокровищ кургана. Я не жду, что твой род признает мою победу. Но ты сама должна понять. Все, что я сделал для тебя». Грюла была права. Вигмар делал это сначала для Рагны Гейды, а уже потом ради подвига. Выродились, измельчали люди после века асов. Сигурду, убийце дракона, не требовались причины и предлоги. Он стремился к подвигу ради бессмертной славы, а не ради женских глаз. Но Вигмар вовсе не чувствовал себя хуже Сигурда. Слава в веках — это хорошо, но ее дерево растет где-то за горизонтом, его и не увидишь. А восхищенные и нежные глаза Рагны Гейды стояли перед ним, как наяву. И ему было тепло от этих глаз. «Ты уже влюбился в другую», — сказала Грюла. Вигмар усмехнулся в темноте, потер щеку. «Ну, и влюбился. Себе самому он мог в этом признаться. Другие стали бы смеяться. Род Хроа с границы, конечно, достаточно хорош, но он не ровня с троллингом. Не такое родство они надеются приобрести через свою дочь и сестру. Так чего же ты хочешь, лисица?» — сам у себя спросил Вигмар. И в ответ пожал плечами. «Как же сказать ей обо всем этом, чтобы она поняла, а другие нет? Едва ли судьба скоро пошлет им еще одну встречу в пустых сенях». Вигмару захотелось сложить вису. Такую, чтобы даже сама Рагна Гейда признала превосходство его мастерства. Хлиннель да ладони, долго ждать подарка не придется. Скальд не веет слов на ветер. Нет, не то. Сидя на груди древнего золота, в ожидании далекого рассвета, начисто забыв о мертвеце, Вигмар-лисица складывал вису о своем подвиге и своей любви. И перед глазами его стояла она, Рагна Гейда, нерассуждающая и горячая любовь к которой была его главным подвигом, хотя сам он не догадывался об этом. Сверху послышался какой-то неясный звук. Вигмар вздрогнул от неожиданности, вскочил на ноги, уже держа наготове меч, сам прыгнувший в руку. Над верхним отверстием кургана возилось что-то тяжелое. Слышался шорох осыпавшегося песка и треск ломающегося дерева. Тяжелый топот сотрясал толщу земли. «Это он!» — шепнула Грюла и вдруг исчезла, сделавшись меньше мыши. Она юркнула в конский череп, и его пустые глазницы изнутри засветились красным. Вигмар не ответил. В душе не было страха. И даже он сам удивился своему спокойствию. Ни холодного пота, ни дрожи, ни шевеления волос. Если в него верит даже Грюла, то стыдно не верить самому себе. Бревна и обрубки завала исчезали одно за другим. В курган проник свет. В верхнем отверстии показался рваный клочок светло-серого предрассветного неба. Вигмар уже различал наверху лаза могучую темную фигуру, которая отбрасывала бревна одно за другим. С такой легкостью, как будто это пучки соломы. Иногда дерево задевало за оленьи рога, и тогда слышалось легкое постукивание. Вигмар ждал, дыша глубоко и ровно, в любое мгновение готовый броситься вперед. Вот в земляном колодце осталось только одно бревно, то самое, на котором с внутренней стороны слабо светилась красная руна Мьёльнира. Мертвец взялся было за него, но выпустил и замер, будто растерялся. Переждав несколько мгновений, он взялся снова и снова выпустил. Повторив безуспешную попытку несколько раз, Гамальхьорд задумался. Вигмар напряженно ждал, тревожась, что за время раздумья мертвец учует запах живого человека. Тролли с ним, пусть учует. Решит, что запах исходит от лежащего под лазом мешка с троллингов. Вигмара грызло нетерпение. Хотелось скорее добраться до врага, Неведомо откуда прихлынувшие силы бурлили в жилах, обжигали изнутри и требовали выхода. Наконец, старый олень придумал что-то и опять завозился. Снизу Вигмар отлично видел, как он пытается протиснуться в лаз мимо бревна, но отверстие оказалось узковато. А небо все светлело. Мертвецу приходилось торопиться, пока первый солнечный луч не превратил его в прах. Вот оборотень дернулся, отчаянно силясь пролезть в дыру. Потом раздался стук, и что-то длинное рухнуло из дыры вниз. Сталь звякнула о золото под самым отверстием. По тесному пространству сруба раскатился звон, и прозвучал он настолько неожиданно, что у Вигмара на миг перехватило дыхание. Это было как голос из Вальхаллы, звонкий, зовущий в битву и обещающий победу. Как солнечный луч в подземелье, как чистый родник среди камней и мха. На золотых грудах под отверстием лежало длинное копье с широким треугольным наконечником с золотой насечкой. И оно сверкало в темноте, как молния в черной грозовой туче. Глаза конского черепа, в котором пряталась Грюла, вспыхнули ярче. Одним прыжком Вигмар оказался под отверстием лаза и подхватил копье. Ему досталось поистине чудесное оружие. Остро наточенные грани наконечника позволяли и рубить, и колоть. Вигмар чуть не задохнулся от восторга. Отскочил от отверстия, поудобнее перехватывая древко, готовясь нанести удар, и с трудом сдерживая желание подпрыгнуть, схватить мертвеца за ногу и сдернуть вниз. Что он там копается? Мертвец учуял внизу движение. Свежий запах живого человека ударил ему в нос. «Кто там?» — с негодованием взревел Гамальхьорд. И Вигмар сморщился, ощутив катящиеся по подземелью волны трупной вони. «Это я, Сигурд, убийца оленя!» — рявкнул он в ответ. «Я уже однажды звал тебя на бой, дохлая крыса, но ты струсил и убежал. Вот я и пришел за тобой. Иди скорее сюда! Ты устал таскать на плечах свою пустую голову? Я избавлю тебя от нее!» Оборотень взревел, как бык. В дикой ярости, стремясь скорее добраться до врага, он изо всех сил вжался в отверстие. Мертвые кости поддались, и тяжелое тело рухнуло вниз. Но Вигмар не стал дожидаться, пока Гамальхьорд встанет на ноги. Озабоченный только тем, как бы в потьмах не промахнуться мимо шеи, щурясь и напряженно вглядываясь в беспорядочно шевелящуюся фигуру, он прыгнул к мертвецу и занес копье. И вдруг курган озарился пламенным светом. Грюла выскочила из конского черепа. Мертвец завыл, закрывая лицо руками. И он был безобразен, что Вигмар скривился от отвращения. Но теперь он видел, куда бить мечом. Рубанул клинком копья по шее мертвеца. Невиданная сила кипела и бурлила. Копье в руках казалось легче соломинки. Хотелось рубить и колоть направо и налево, чтобы эдакие мертвецы шли целыми десятками, чтобы... Но второго удара не потребовалось. Раздался мерзкий скрип. Шея и кисти рук, которыми Гамальхьорд пытался закрыть лицо, оказались перерублены. Голова дернулась и отпала. Вигмар поспешно толкнул ее носком башмака, опасаясь, как бы не пристала обратно. Шлем с оленьими рогами покатился в сторону. Под ним обнаружился голый череп. «Кзаду, скорее!» — визжал рядом голос Грюлы. Кривясь от отвращения, Вигмар носком башмака подкатил голову старого оленя к его собственному заду и прижал покрепче. Зрелище было не из тех, на которые приятно смотреть. Лишенный сохраняющих чар, труп старого оленя разлагался на глазах. «Все!» — ликующе воскликнула Грюла. «Я оказалась права. Пусть теперь восточный ворон сожрет перо у себя из хвоста». Вигмар обернулся к ней. Маленькая лисичка из рода огненных великанов мигнула золотыми глазами. Переступила лапами, выгнула спину, припала к земле. Над ней реял во тьме целый куст пушистых пламенных хвостов. Вигмар не считал, но был уверен, что Грюла вырастила все 15. Случай того стоил. 15 языков подземного огня кружились, то сгибаясь, то снова выпрямляясь, Влад друг с другом колебались из стороны в сторону. И Вигмару не кстати вспомнился кундельданс – танец с факелами, которые пляшут на свадьбах. Не кстати, потому что на звериной морде Грюлы было веселое и жестокое выражение – торжество сытого хищника. Лисица-великан получила желанную жертву. Вигмар отвел глаза. Эта радость претила ему. В ликовании Грюлы отражалась дикая, слепая жадность нечеловеческого существа. Существа, для которого нет ни дружбы, ни любви, ни родственной привязанности. Сейчас Вигмар со всей ясностью понимал, как бы ни была Грюла милостна к нему, она из рода великанов. И ему, человеку, никогда не будет с ней по пути. По крайней мере, надолго. Сигурд, убийца Фафнира, когда-то сказал о себе: «Я зверь благородный». Вигмар не мог сказать такого о себе. «Уходи отсюда! Сейчас я сожгу его!» — сказала Грюла, окончив танец. «Или ты хочешь взять себе что-нибудь из этого золота? На память!» Грюла хихикнула, и Вигмару послышался в ее словах подвох. Он покачал головой. «Мне хватит копья. Ты говорил, его зовут Поющее Жало? Не думаю, что там есть сокровище лучше. А зачем мне хуже? Любое сокровище нужно защищать, а это копье само защитит владельца. Ну, я пошел отсюда». Стараясь не наступить на труп, Вигмар поймал конец веревки, привязанной с троллингами в прошлый раз. Копье в руках мешало, но Вигмар и подумать не мог, чтобы расстаться с таким сокровищем. Это была его добыча, взятая по праву победителя. Заткнув конец древка за пояс, он ухватился за веревку и полез вверх. Могильная тьма разевала ему вслед немую беззубую пасть, но не имела силы удержать. Оказавшись на поверхности, Вигмар увидел, что уже совсем светло. Пришло утро. Первое за 6 веков утро без оборотня Гамальхьорта. Вигмар вынул из-за пояса копье и неспешно пошел прочь, опираясь крепким древком о землю. Оглядывая вересковую долину, густо засеянную золотом, Вигмар почему-то ощутил себя хозяином и кургана, и долины, и даже более дальней округи, не видной отсюда. Как-никак, а теперь эта земля обязана своим покоем именно ему. Отойдя шагов на 20, Вигмар оглянулся. Над курганом бушевало пламя. Огненные языки вырывались из отверстия могилы, бились, как будто хотели оторваться и улететь. В глубине земли что-то рычало и выло, как сам плененный Фенрир-волк. Вигмар смотрел, не в силах отвести взгляд. Вдруг в могиле что-то гулко ухнуло, и земля стала проседать. Огромный курган, много веков возвышавшийся над могилой, на глазах втягивался в землю. Вигмару подумалось, что Гамальхьорт уходит в Хель и забирает с собой свой дом, но тут же сообразил. Просто бревна сгорели, и сруб больше не держал землю. Вершина кургана провалилась, огонь угас. Дым поднимался над широким холмом и уносился в светлеющее небо. Рядом с Вигмаром возникла Грюла, снова в человеческом облике. Ее лицо было строгим и безумным. Как у Вельвы, в глазах плескались волны пламенного света. Она жгла нечисть просто так, глазами. «Теперь его больше никто не достанет», — сказала она, не сводя огромных неподвижных глаз с темного облака дыма над курганом. «Чего?» — тихо спросил Вигмар. «Золото севера! Люди немало выгребли, чтобы потом рассеять по всей долине, разнести по усадьбам, где бы оно еще не раз послужило раздором. Золото приносит удачу не только людям, но и землям. Лучше бы оно лежало себе в земле, и Гамальхьорт охранял бы его. А теперь оно рассеяно. С ним и сила Квиттинского севера рассеяна. Разорвана в клочья». Грюла замолчала, глядя огромными застывшими глазами на курган. Все это походило на пророчество, и пророчество далеко не доброе. Может и правда, лучше бы золоту мертвеца лежать в земле. Но дело сделано, назад ничего не вернешь. «Мало проку от золота, зарытого в землю», — негромко возразил Вигмар. «Это копье лежало в могиле безо всякой пользы, а теперь послужит». Грюла обернулась и посмотрела на него долгим безмолвным взглядом. «От золота немного проку, пока оно спит», — наконец сказала она. «Но если проснется, то способно принести благо, а может причинить много зла. Поющее жало звенит перед тем, как нанести смертельный удар. Ты слышал сегодня этот звон? Отныне каждый его удар, нанесенный тобой, будет посвящен мне. Я даю тебе силу, а ты делишься со мной добычей. Мне — духи убитых, а тебе...» «Ты сам возьмешь то, что тебе понадобится. А пока прощай». Грюла повернулась и пошла прочь, с каждым шагом уменьшаясь в росте. Через 10 шагов она стала размером с ладонь, а потом совсем исчезла. Ушла под землю. А в вереске и мелкой траве еще долго тлела дорожка из красных искр. Вигмар поднял голову, огляделся. В долине все было как обычно, только он смотрел по-другому. Опираясь на крепкое древко поющего жала, он чувствовал себя очень сильным. Где-то ведь есть та земля, где была выкована чаша с бегущими оленями. И сейчас там какая-то другая девушка со смуглыми руками. Подносит чашу мужчине с косичкой в бороде. Вигмар не знал, где та земля, как зовется то племя и каких богов почитает. Но границы мира для него раздвинулись шире. И даже знакомая с рождения долина изменилась. Теперь она была не частью Квиттинского севера или даже морского пути, а частью всего земного мира, который оказался так велик, что даже не подберешь название.